Глава 15. Сломанные кровати. Кай сдержал слово. Он не только не пытался склонить меня к близости, но даже не старался соблазнить. Только спросил: «Тебе где больше нравится, у окна или с краю кровати?» «С краю». И хотя мой выбор не слишком устраивал любителя свободных пространств и знатного клаустрофоба, он улыбнулся и согласился: «Хорошо. Значит, я переезжаю к окну». Сказал и не переехал. Его высоченная и совсем не худощавая фигура заняла почти всю кровать, так что мое расположение особо не играло никакой роли. Я, как маленькая луна на орбите Земли, могла лишь изредка устроить солнечное затмение. «Нужно купить новую кровать. Займусь этим завтра же», заявил мой новоиспеченный парень, даже не оборачивая свое тело вокруг меня, оговоренной ранее буквой «С», а скорее просто подмяв под свой бок. В ту нашу не первую статистически, но первую ночь официально вместе мы оба долго не могли уснуть. «Адити со своим парнем разломали такую же точно кровать, как у тебя», рассказываю, принюхиваясь к запаху его мыла и кожи и пытаясь понять, почему он так сильно мне нравится. Кай смеется, сотрясаясь всем своим телом, и неосторожно комментирует: «Такая история, я думаю, имеется у каждого. Все мы в определенном возрасте ломаем кровати». После этого он осекается, сообразив, что ляпнул не то, что следовало, нервно сглатывает, не находя подходящих слов, чтобы исправить, а я пугаюсь неожиданного чувства, пронзившего мою грудь и все то, что в ней есть, острым болезненным пониманием. У этого парня были и другие девушки. Он проделывал с ними то же, что и со мной, и, скорее всего, с ними ему было приятнее. Но очень скоро ненастье в моей голове развеивается, потому что Кай находит для нас обоих оправдание. «Редкая девушка сейчас так осторожна, как ты. Это необычайная ценность, по крайней мере, для меня. Редкий парень отказывается от того, что легко доступно, и совсем не задумывается о том, что этот багаж будет тянуть плечи, когда придет время для настоящего». Слово «настоящее» мне понравилось. И протянуть плечи тоже. Причем настолько, что я снова обрела дар речи. Много их было. Кай на мгновение перестает дышать, и я уточняю: «Доступных. Как сильно тянет твои плечи». Я слышу, как ускоряется его сердцебиение, будто он вот-вот сядет на ракету и полетит в космос. «Вики». Медленно, негромко, но достаточно четко произносит: «Ты мне очень нравишься. Не просто нравишься, а это что-то другое». «Просто ответь, как много их». Наседаю, сама пребывая в шоке от собственной смелости. «Некоторое количество. Плечи тянет, но это посильный груз. Позже, лет 5 спустя, Кай мне признается в том, что не весь его сексуальный опыт был удовольствием или хотя бы необходимостью, и подчеркнет, что его связи и были именно опытом, в котором случались ошибки, самая большая из которых – неразборчивость. Сейчас я хотел бы урезать свою статистику, сократить до минимума. А избавиться совсем? Быть у меня первым, как и я у тебя. Если бы мы встретились в 15, запросто». Улыбается. «Но при тех же исторических данных это вряд ли возможно, Вик. Цифра 15 меня напугала. Я в свои 15 жила в виртуальных замках, будучи принцессой. И едва-едва узнала, что в природе существует такая пакость, как месячная». «Тебе было 15? «Да». «А ей?» «Тоже. Одноклассница». «И как?» «Никак. Ей было больно, а мне стыдно». «А потом?» «Потом лучше». «А взрослые женщины у тебя были? Старше тебя?» «Были, но не намного старше. Совсем взрослые никогда не привлекали». Отмахивается. «Всегда было более чем достаточно сверстниц. Да и с ними проще». «На каждой вечеринке?» «Ну, не на каждой». «Ясно. Значит, на каждой». «Нет, Вик, далеко не всегда». «Но вечеринки у вас бесконечные. насколько я знаю. Это теперь, а раньше просто денег на них не было. А с кем же ты сломал свою отроческую кровать? Черт, Вик, ты неугомонна. Может, хватит провокаций? Все это было до тебя, какая разница? Это твоя история, события, разрисовавшие твою личность. Именно разрисовавшие, не более. Дурацкие рисунки, которые время выводит, как некачественные татуировки. Тут он тычет пальцем вместо за ухом, где когда-то красовалась зеленая ящерица. Он вывел ее недавно, но след до сих пор виден. Эта татуировка была для девушки? Вроде того. Кивает. Это с ней вы разломали кровать? С ней. Выражение его лица перестает быть игривым. Чем оно серьезнее, тем пронзительнее печет в моей груди. Кто она? Первая любовь, Вики. Чаще всего это самый неуклюжий отпечаток на твоем сердце. Джен? Выдыхаю. Он тут же вскидывается, словно его ударили, и, всматриваясь в глаза, отрезает. Почему сразу Дженна? И тут же напоминает. Дженна для меня только друг и компаньон. К ней Дженне мой интерес не так беспощаден, однако он есть. Расскажи, что случилось? Она переспала с другим парнем. После этого мы расстались. Само собой, соглашаюсь. Но как же так? Как можно так? С ее слов вроде как по пьяни, по дурсти. Это случилось в день ее рождения. Я работал, ребята отмечали в клубе. Так вышло, глупо и бестолково. Так она сказала. Но, думаю, просто щадила мое самолюбие. Она сама призналась? Сама. Потому что знала, рано или поздно донесут другие. И я все закончу без вариантов. Измены нельзя прощать. Это предательство, нож в спину, вылетевший из самого безопасного места. Оттуда, откуда не ждешь, поэтому беззащитен. Почему ящерица? Она говорила, что цвет моих глаз напоминает ей это животное. Странно, что ты не вывел тату сразу, как вы расстались. Неприятное напоминание. Не хотел выглядеть еще смешнее. Глупо разрисовать себя из-за женщины, а потом все стирать из-за нее же. Последняя фраза удивляет и бьет одновременно. Из-за женщины? Машинально уточняю. Недостойный. Женщины бывают достойными и нет. Так вот, достойной можно и нужно отдавать все, а недостойные должны проходить мимо и бесследно. Для тебя она оказалась недостойной, а для своего парня, наверное, той самой. Просто ты был не ее человек. Я был ее человек. Просто ей не хватило ума ценить то, что бесценно. Он сделал мне больно этими словами и даже не заметил, не понял, как сильно мне хотелось верить в свою уникальность, в предназначенность его для меня, меня для него. А я? Чей человек я? Тихо спрашиваю. И до него доходит. Он молчит слишком долго, думает, затем выдает. Вики, у нас все будет хорошо. Я уверен в этом. Стало ли легче? Не очень. Мысль, что любить меня так, как когда-то он любил девушку, созданную для него, но предавшую, он больше не будет, съедала. Но не настолько, чтобы встать, развернуться и уйти в закат. Что с ней стало потом, ты знаешь? Нет. Все люди интересуются теми, с кем хоть что-нибудь связывало. Даже судьбой одноклассников. Ты не интересуешься? Я особый случай. Насколько особый? Смеется. Я странная, не как все, и ты об этом знаешь. Вздыхаю. Ты не странная. Ты необыкновенная. Обнимает крепче, пряча в своих огромных ручищах, и целует в макушку.